对。 В шахте на ушли все, кто мог что-то рыть. И когда ты выходишь, ты видишь, что это не смесь. И ты хотел бы быть вежливым, только оборвана нить. Да и что тебе делать здесь, если здесь нечего пить? Ты глотаешь лекарства, как будто твердый коньяк. И врачи, как один, утверждают, что это голяк. И директор твоей конторы, наверное, маньяк. Он зовет на ковер, а потом говорит тебе ляк. Хорошая весть. И ты плывешь, как Ермак, но вокруг тебя ржавая жесть. И ты как мальчик с пальцем, но ты в той плотине не счесть. Но чего ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? И в бронетанковом вальсе в прозрачной дымке берез. Твой ангел-хранитель, он тоже не слишком тверез. И вы плывете вдвоем, шалея от запаха роз. Но никто не ответит от того, что не задан вопрос. Сдержись в постелях, с осторожностью смотришь на дам. И в суете, как священник, забывший с похмелья, где храм. Не бывает, что там, то здесь, но ты не здесь, а не там. И ты кидаешься в круг, хотя ты не веришь в их приз. И ты смотришь в небо, но видишь на низший карниз. И считая время колодцем, ты падаешь вниз. Но если там есть сцена, то что бы